Глава третья. Маменька. В итоге я успел все. И злоумышленника допросил, и напоминальный обед. Не опоздал. Более того, благодаря своему финту умудрился ускользнуть от разговора с матушкой. И предлог был вполне благовидным. Приведение в порядок и себя, и мундира. Генеральские штаны после падения оказались слегка испачканы, а мундир от чего-то треснул под мышкой. Я-то этого поначалу не заметил, а вот поди же ты. Фотографы, небось, успели заснять. Впрочем, черт с ними. В повседневном мундире идти на поминки не полагалось, а второго парадного у меня еще нет. Я вообще никак бы не подумал, что царям потребуется два парадных мундира, а теперь придется снова в расходы входить, мундиры заказывать. Не то чтобы я скупердяй, но что-то мне подсказывает, огромные растраты начинаются с таких вот мелочей. Сегодня мундиры, как перчатки меняем, а потом дыра в бюджете. Но лучше перестраховаться. Трудно нам, царям, жить. Ох, как трудно. Мой верный камердинер собственноручно отпарил штаны, очистил какое-то пятно с лампаса, а девушка из числа дворцовой прислуги быстренько зашила мундир. Надо будет отдать портному, чтобы привел все в надлежащий вид, а пока и так сойдет. Мне, как старшему представителю мужской линии, да еще и главе государства, предстояло сказать первую речь. К счастью, никто не требовал от меня экспромта. Текст уже был написан канцеляристами и лежал придавленный бокалом для минеральной воды. Но все равно, читать по бумажке неловко, поэтому пока звучала молитва, я быстренько скользнул взглядом по листу, выявил ключевые абзацы, а когда церемонимейстер предоставил слово его величеству, на самом деле он перечислял мои титулы минут пять, не меньше, начал вещать. Сказал о выдающейся роли покойного императора в деле укрепления России, о его скромности в быту, о той любви, что питал народ к своему правителю, о том, что государь-император сам очень любил народ, а еще о том, что я должен продолжить дело, начатое Николаем Александровичем. Много еще хотел бы добавить, ох, многое, что страну от беды уберег. Хотя, кто об этом знает? Не покажешь ведь сводки своего мира. Как минимум не поверят. Начнут шушукаться по углам, что новый император не в себе». Аплодисментов я не дождался, да и не положены они на похоронах и поминках, зато присутствующие остались довольны, что молодой царь был краток, а им бы уже и выпить пора. Виноват. Ага. Помянуть в бозе почившего государя. Обратил внимание, что на поминках не было вдовствующей императрицы. Мне говорили, что Александра Федоровна плохо себя чувствует, что она не придет на похороны, но на поминки явится обязательно. А вот не пришла. Надо бы справиться о здоровье императрицы. Как-никак она бабушка императора. Впрочем, сам я видел свою бабушку всего один раз. В Александровском дворце. Да и то она не удостоила меня ни единым словом. Мазнула взглядом, кивнула, вот и все. Видимо, не очень довольна поступком мужа взять на роль престола наследника двойника, но промолчала и не стала спорить. Ну, это если она в курсе, конечно. Поминальный обед длился часа четыре. Выступали, вспоминали и поминали. Жаль, но я не услышал ничего нового. Так или иначе, но выступающие говорили все то же самое, что уже сказал я. Говорили о выдающейся роли Николая Александровича, сравнивая его с выдающимися предками, о его скромности, о народной любви. Кто-то из присутствующих предложил добавить к имени покойного государя эпитет «мудрый». На что я благосклонно кивнул, но про себя решил, что мудрые даже вещи в нашей истории уже были. А Николаю II повезло, что его не именовали кровавым, как двойника в моей истории. Нет, эпитеты должны появляться во время жизни, а не после смерти, хотя его и так уже прозвали пророком или провидцем. Но все-таки нужно как-то увековечить память о неродном дедушке, например, памятник поставить. Так наверняка купечество тряхнет мошной, объявит подписку, да и поставят. Может приказать выбить медаль или учредить орден святого Николая? Вроде награда во имя святого покровителя Николая II, но все прекрасно поймут, в честь кого. Это как с Санкт-Петербургом или Екатеринбургом. Вроде названы в честь святых, но все равно все ассоциируют названия городов с конкретными личностями. Идея с орденом мне понравилась. Решил, что нужно ее обсудить со сведущими людьми. А медаль сам прикажу отчеканить. Серебряную, на ленте российского триколора. На аверсе портрет покойного императора и его имя. А на реверсе — годы жизни и годы правления. А вот кого этой медалью станем награждать, пока не знаю. Опять ведь первыми награжденными станут цареводцы и чиновники, ну или Пегову как раз вручить. Поминки по висценосным особам мало чем отличаются от обычных поминок по простым людям. Разве что народа побольше, да речи длиннее и витиеватее. А так, народ, несмотря на рафинированность и аристократизм, потихонечку надирался, с дальних сторон уже слышался смех, кое-кого пришлось брать под белые ручки и уводить от греха подальше. Правда, как во времена моего предка Петра Великого, под стол никто не упал и матерные частушки не пел. Впрочем, историки литературы до сих пор спорят, существовали ли во времена Петра частушки. Вот мат тот существовал. Как говаривал один мой знакомый, все всегда заканчивается. Мне полагалось первым покинуть свое место, а уже потом должны выйти остальные гости. Правда, кого-то придется выносить, но это издержки, о которых не положено знать широкой публике. Фотографы допускаются на такие мероприятия лишь в начале церемонии, чтобы сделать протокольную съемку, а скрытых камер в этой реальности еще не появилось. Еще раз кивнув присутствующим, я подождал, пока прислуга не отодвинет стул. Встал. «Ваше Величество, вы не уделите немного времени своей, верно подданной?» Я еще не успел обернуться и не знал, кто ко мне обращается, но было в голосе нечто такое, от чего у меня мурашки пробежали по спине. Я медленно обернулся, встретившись с холодным взглядом великой княгини Ольги. Отметил, что она не обращается ко мне, сын мой или как-то еще по-родственному, но и такое обращение соответствует правилам. Все-таки ее сын теперь император, а она только подданная. «Разумеется, ваше высочество», — поклонился я женщине, что считается моей матерью. «Осталось решить, куда нам пойти подальше от любопытных глаз. Мой кабинет далеко. А что тут еще есть, я даже не знаю. Хоть карту рисуй». «Нужно будет вызвать коменданта, чтобы тот познакомил меня с планом дворца, иначе я так и буду плутать, словно незадачливый грибник». Поймав взглядом кого-то из прислуги, приказал: «Проводите нас в уединенное место». «Кажется, Зимний дворец огромен, но везде толкутся какие-то люди, что-то делают или делают вид, что заняты. Пока мы шли, я снова пожалел, что здесь еще не изобрели Яндекс.Навигатор. Наконец-таки слуга завел нас в какой-то закуток». Оставив дверь слегка открытой, чтобы ни у кого не было соблазна подслушивать, я отошел вглубь комнаты. «О чем вы хотели говорить?» — максимально нейтральным голосом спросил я. «Нет», — покачала головой великая княгиня. «У меня только один вопрос. Где мой сын? Что с ним?» Какой-нибудь педант бы сказал, что женщина задала не один вопрос, а целых два, но нормальный человек понимает, что это в сущности один и тот же вопрос. По спине вновь пробежал холодок. Я предполагал, что подобный разговор может случиться, но не так же в лоб. Я предпринял большое усилие над собой, чтобы, во-первых, выдержать нейтральное выражение лица и не выдать своего беспокойства, а во-вторых, не начать озираться по сторонам, выискивая подслушивающих недоброжелателей. Думаю, отыгрывать роль блудного сына, изменившегося за время учебы, бессмысленно, а спрашивать, как же вы догадались, просто нелепо. Мать, она мать и есть». Поэтому я в тон ей ответил. «Ваш сын жив, но он в очень плохом состоянии», — подумав, добавил. «Александр Борисович находится в коме». «Я должна его увидеть», — произнесла она, глядя на меня. Женщина была ниже меня, однако складывалось впечатление, что она смотрит снизу вверх. И уж не знаю, в чем дело. Может, дар еще один прорезался. Но я почти физически чувствую, какая тяжесть у нее на душе. Она, как и любая мать, любит своего сына. Однако, как княгиня, она ни мимикой, ни жестом не показала своих истинных чувств. Железная женщина. Другая бы принялась истерить, кричать и требовать, но мать моего двойника вела себя настолько достойно, что у меня на миг перехватило дух. Понимаю, как ей сейчас нелегко. Да и раньше-то было трудно. Целых два года не получать никаких известий от сына, а потом ее вместе с мужем отправляют в Японию. Спрашивать, как давно она знает, думаю, совершенно неуместно. «Нет, на самом-то деле я мало что понимаю. При всем желании не смогу влезть в шкуру женщины, расставшейся с сыном на два года, мечтающей о встрече и обнаружившей на его месте двойника». «Мой сын здесь, в Петербурге», — настаивала великая княгиня. «Я чувствую, что он где-то рядом». «Ольга Николаевна, а вы не можете подождать до завтра?» — поинтересовался я, прикидывая, что надо бы сообщить Кутепову, согласовать с ним визит великой княгини, договориться о проходе в кресты. Было еще два важных вопроса. Что княгиня намерена делать дальше, когда узнает правду? А еще не стоит забывать про хранителя последней воли императора. Как я понял ситуацию, он ведь убьет любого, кто попытается вмешаться. Великая княгиня вновь покачала головой. «Нет, Ваше Величество, я боюсь, что до утра я просто не доживу. Последнее время я живу лишь на успокоительных лекарствах да на снотворном. Мне 2 года говорили, что мой Сашенька где-то в Швеции или в Швейцарии. Путались в ответах, но я знала, что он недалеко. Моему отцу никогда не удавалось ввести меня в заблуждение своими интригами. Но и выбор у меня был небольшой. Я просто приняла правила игры». Великая княгиня посмотрела мне в глаза. «Пожалуйста», — тихонько попросила она. «Наверное, будь я более опытным царем, отказал бы ей, приказал сидеть в комнате, а потом отправляться в Японию, к супругу. С чего бы это ей умирать? Лет ей чуть больше 40, в моем времени можно еще ребенка родить, да и здесь женщины в этом возрасте еще рожают. А коли умрет, выпьет на сон грядущий не 2 пилюли снотворного, а 10 штук, вот и все. Самоубийство, разумеется, мы не признаем, не может мать императора покончить с собой, словно забеременевшая гимназистка. Врачи выдадут заключение о смерти в результате инфаркта или инсульта. Что ж, так оно даже и лучше. Мне меньше мороки. Досадно, конечно, что мать юного императора умерла сразу после похорон отца, опять похороны и траур, но переживем. Да о чем я думаю? Когда я успел превратиться в бессердечного политикана, я только приступил к власти, а уже думаю о таком. Безусловно, так или примерно так должен рассуждать властитель, обязанный быть циником и немножко сволочью. Я еще в той жизни понял, что любой начальник является сволочью. И не потому, что он такой нехороший, упивающийся властью, а потому что начальник. Но государем я был неопытным. Но при этом становиться сволочью тоже не хотелось. Конечно, со временем огрубею, сердце покроется защитным слоем жира. Стану таки сволочью. Это ведь необходимо. Но пока стою и ругаю себя за гадкие мысли. Тут горем убитая мать, а я рассуждаю, как обосновать ее самоубийство. Хочет в кресты? Что ж, поедем. Да и хрен с ним, с Кутеповым. Почему я должен объяснять свои действия, если мне в глаза смотрит мать того человека, чье место я занял? И я принял решение. «Ольга Николаевна, у вас есть какая-нибудь одежда попроще?» — поинтересовался я. «Понимаю, что траур, но ваше платье из черного шелка сразу же выдаст и вас, и меня». «Могу взять у горничной», — немедленно отозвалась Ольга Николаевна. «Или посмотрю в своей комнате, что-нибудь да найду». «Встречаемся через час», — сказал я, прикидывая, что мне тоже лучше сменить генеральский мундир на что-то попроще. Одно дело, если в тюрьму явится царь, совсем другое, если человек похожий на царя. «Значит, мне нужен камердинер, а еще Семен Иванович Пегов. Да, директору тюрьмы лучше позвонить прямо сейчас и самому, чтобы встретил на входе и проводил. А не то тот ретивый дуболом Филимонов опять начнет соблюдать инструкцию от сих до сих. Охранник-то прав, коли получил такую инструкцию, но мне лишний шум не нужен. И так из крестов идет утечка информации. Удивляюсь, что недоброжелатели до сих пор не пронюхали про наследника, лежащего в коме. Разумеется, за час мы не управились. Я-то оделся быстро, великая княгиня тоже не замедлила, но пришлось поискать директора тюрьмы. Коллежский асессор Семиплатов в крестах не ночует, а его домашний телефон дежурный надзиратель Пегову давать не хотел. Правильно, кстати, делал. Мне пришлось самому брать трубку, представляться и объяснять, что шутники, выдающие себя за императоров, повывелись вместе с казнью Пугачева. А коли дежурный хочет со мной поссориться, флаг ему в руки. Заметим, я ничем человеку не угрожал. Но тот и сам понимал, что в Российской империи царит свобода. Царей-самодуров никто не отменял. До крестов ехали в полном молчании. Мы сидели рядом с Ольгой Николаевной, я чувствовал, что она напряжена, словно перетянутая струна. «Прикоснись, порвется». Директор тюрьмы встретил нас на самом входе, проводил в больничное крыло, миновав Филимонова, он здесь живет, что ли, вошли в палату. При виде сына, лежавшего на больничной койке, Ольгу Николаевну покинуло самообладание. Она упала на колени рядом с кроватью, уткнулась лицом в больничное одеяло, укрывавшее грудь юноши, и зарыдала. А я, повинуясь какому-то наитию, осторожно взял руку великой княгини и соединил ее с безвольной ладонью Александра. Положив сверху свою ладонь, я крепко соединил руки матери и сына. Я был почти уверен, что произошедший в прошлый раз перенос в последнюю обитель царей вновь повторится, и поэтому немного удивился, когда ничего не произошло. Я совершенно ничего не почувствовал. Хмыкнув, нахмурился, а затем перевел взгляд на княгиню. Ольга Николаевна вздрогнула, а потом резко подняла голову. При этом ее глаза были подернуты дымкой. Она едва не завалилась на спину, я спешно подскочил к ней, придержав за плечи, не давая упасть. Видимо, как раз она и оказалась в тех странных чертогах, в которых я некогда оказался и сам. Там, где я получил благословение от предшественников и своего двойника. Глаза великой княгини закрылись, губы сжались, превратившись в тонкую ниточку. Надеюсь, она сейчас беседует со своим сыном. Наконец, на ее лице появилась улыбка, ее плечи расслабились, а я понял, что мне пора прерывать контакт. Хотя что-то мне подсказывало, что мать была готова остаться там навсегда. Осторожно убрав свою ладонь, я аккуратно разъединил руки матери и сына. «Ольга Николаевна, достаточно», — сказал я, слегка тряхнув руку великой княгини. «Не нужно, чтобы вы оставались там». Сам не знаю, к чему сказал это, не уверен, что такое возможно, но надо было как-то привлечь ее внимание. Мать императора открыла глаза, но первые несколько секунд они смотрели абсолютно бессмысленно, потом веки дрогнули. Мне удалось поднять женщину с пола и усадить ее на единственный табурет, стоявший рядом с кроватью. Сам же я высунулся наружу и приказал Филимонову: «Принесите воды!» Охранник с вытаращенными глазами принес искомое, он даже хотел остаться, чтобы помочь напоить женщину, но был безжалостно выставлен прочь. Незачем ему любопытствовать. Воду принесли теплую, в солдатской жестяной кружке, но великая княгиня жадно прильнула к краю. Напившись, Ольга Николаевна окончательно пришла в себя. «Что вам сказал Александр?» — поинтересовался я скорее наугад. «Сказал, что там ему гораздо лучше, чем здесь. А еще попросил заботиться о вас и отнестись к вам по-матерински». «А вы?» — полюбопытствовал я. «Заботиться пообещала», — хмыкнула она. «А вот касательно материнского отношения...» Она искоса смерила меня взглядом. «Что да, то да. Ждать от великой княгини материнского отношения? Нет уж. Здесь ситуация хуже, нежели у мачехи с пасынком. Да и о чем сожалеть? Разве мне нужно материнское отношение или материнская ласка от чужой женщины? Меня устроит, если вы станете относиться ко мне...» Начал я, но замялся, не зная, что сказать. Чтобы она относилась по-дружески, а с какой стати? Наконец придумал. «В общем, ваше высочество меня устроит, если вы не станете проявлять ко мне откровенной вражды и не будете демонстрировать на каждом шагу, что я не ваш сын. Договорились?» Наверное, я слегка обидел великую княгиню. Скорее всего, она бы и так не стала выражать ни вражды, ни неприязни, но сказал так, как думал. «А в мою дружбу вы не поверите?» — поинтересовалась великая княгиня. «Или вы не нуждаетесь в моей дружбе?» «Елки-палки! А она не просто женщина с железной выдержкой, но еще и умна. Повезло моему двойнику с матерью. Дурак, не ценил. Хотя чего удивляться. Ольга Николаевна далеко не простая женщина, старшая дочь первого человека огромной страны. Более того, Николай ведь в одно время ее готовил на престол вместо себя». «Поживем, увидим», — откликнулся я, философски пожимая плечами. «Никогда не верил, что дружба зарождается вдруг. Любовь вполне возможна. А теперь, ваше высочество», — поклонился я великой княгине, — «нам пора. Поминальный обед закончился, но нам скоро в церковь, на вечернюю службу». «Ваше Величество», — поднялась со своего места Ольга Николаевна, — «я не стану возражать, если вы станете называть меня матушкой. Я вас прекрасно понимаю, но постоянно обращаться по титулу к женщине, что считается вашей матерью, очень нелепо и может вызвать множество вопросов». «Хорошо, матушка», — покладисто отозвался я, слегка обрадованный предложением княгини. «Сам бы я не решился на такое». Потом спросил: «А как называет вас сын?» «Саша называет меня маменькой», — ответила Ольга Николаевна. «Скажите, а обязательно держать Александра здесь, в тюремной больнице?» — спросила великая княгиня. «Нельзя ли его перевести в более приличное место?» Я посмотрел на бледное и осунувшееся лицо парня. Место выбирал не я. Думаю, что его избрал ваш покойный отец. Кресты — скверное место, но здесь хорошие врачи, и можно сохранить хоть какую-то секретность. Скажем, как мы сумеем спрятать больного юношу в каком-нибудь из дворцов?» — отозвался я, увлекая великую княгиню к выходу. «Наверное, мы с вами еще выберем время и поговорим. Нам есть о чем друг друга спросить. Теперь у вас появились вопросы, верно?» «Вопросы у меня есть. Но что-то мне подсказывает, вам не менее важны ответы от меня. Кое-какая информация до меня доходила, и, как я вижу, вас не успели подготовить должным образом. Думаю, моя помощь вам тоже будет не лишней».